Лесной царь. Утром, когда трое друзей проснулись, солнце уже было высоко в небе. «Мы что, проспали?» — потянулся Питер. «К счастью, нет», — ответил Боб, взглянув на часы. «Если мы не будем тратить время на завтрак, то даже успеем к началу гонки». «Вот что бывает, когда ночные злоумышленники лишают тебя заслуженного сна», — проворчал Юстус недовольно. «А день нельзя начинать на голодный желудок». Однако потом сдался. «Ладно, один раз в год я могу обойтись без вишневого пирога. Тем более я вчера наелся им впрок». Боб хихикнул. «Впрок нельзя наесться, Юст. Бывает либо слишком много, либо слишком мало еды. Вчера у нас явно был перебор сладкого, но сейчас я с удовольствием бы съел бутерброд с сыром или салями, хоть он мне и не светит». «А бутерброд бы нам сейчас ой как помогли», — рассмеялся Питер, «потому что до гоночной трассы нам придется добираться на велосипедах. Не помешало бы подкрепиться». Через несколько минут друзья уже мчались к старому карьеру. «Интересно, победит ли Виола в гонке?» — размышлял Боб. «Я болею за нее. Она отличная гонщица». «Я верю, что у нее это получится», — сказал Питер. «Но мне интереснее те загадочные дела, что творятся вокруг гонки. Странный человек в клетчатой шляпе, коллекционер вмятин, воришка-чекер. Как думаете, не замышляют ли они что-то плохое?» «Коллекционер вмятин, по-моему, явно что-то ищет», — задумчиво произнес Юстус. «Но сколько бы я ни думал об этом перед сном, так и не понял, что именно ему нужно. Надеюсь, чекер все же образумился. Интересно, встретим ли мы сегодня кого-то из них?» В этот момент за спиной раздалась полицейская сирена и тут же замолкла. «Что это было?» Питер привстал на педалях и оглянулся. «О, комиссар Рейнольдс! Кажется, он просит нас остановиться». Три юных детектива затормозили. Полицейская машина остановилась у обочины рядом с ними. «Доброе утро!» — поприветствовал их комиссар. «Хорошо, что я вас нашел. Мне нужна ваша помощь». Он вышел из машины и крикнул. «Мистер Коннелли, не могли бы вы тоже выйти? Я хочу представить вам этих юношей». «Мистер Коннелли?» — удивился Боб. «Кто это? Я не знаю никого с такой фамилией в Рокки-Бич». Ответа долго ждать не пришлось. Открылась пассажирская дверь, и из машины вышел человек, которого друзья уже встречали. Он был в черной куртке и с фотоаппаратом на груди. Длинные седые волосы на этот раз были собраны в хвост. «Коллекционер вмятин», — прошептал Питер. «Да», — тихо ответил Юстус, — «только без своей клетчатой шляпы». «Это мистер Коннелли», — представил комиссар своего гостя. «Он страховой агент, разыскивает один особенный автомобиль». «Страховой агент?» — удивленно переспросил Боб. «Мы уже встречались с мистером Коннелли вчера на авторазборе». Мистер Коннелли кивнул. «Да, я там был, но, к сожалению, результатов это не принесло». «Поэтому он и пришел ко мне», — пояснил Рейнольдс. «Возможно, вам покажется нелогичным, что страховой агент разыскивает побитые старые машины. Но этому есть простое объяснение». «На самом деле, я ищу абсолютно новую модель одной крупной японской компании. Машину украли здесь, в порту». «Новую модель?» Юстус удивленно поднял брови. «Но ведь ни на авторазборе, ни на гонках серийных автомобилей не бывает новых машин. Это было бы крайне странно». «Понимаю», — хрипло ответил Коннелли, — «но у меня есть причины полагать, что она именно здесь». Он посмотрел на комиссара. «Я рассчитываю на сознательность этих юношей. Вы сказали, что давно работаете с ними». «Конечно», — подтвердил комиссар. «Если бы вы сразу сказали мне, что собираетесь заглянуть на авторазбор к мистеру Джонсу, я бы первым делом порекомендовал обратиться к ребятам. Но вы предпочли вести расследование в одиночку». «Я так привык», — пожал плечами мистер Коннелли и снова обратился к мальчикам. «Все дело вот в чем. Автоконцерны обычно отправляют новые модели машин на тестирование в реальных условиях. Но это происходит совершенно секретно». «А-а-а!» — воскликнул Питер. «Вы говорите про лесных царей? Ты знаешь о них?» — удивился мистер Коннелли. «Ну, конечно», — сказал Питер. «Автокомпании должны тщательно протестировать свои новые машины перед продажей. Такие тесты проходят по всему миру, чтобы охватить как можно больше различных условий — пески, льды, камни и прочее. Ведь машины должны быть пригодны для любой местности. Но перед проведением тестов компании маскируют свои новейшие модели. Это называется камуфляжем. Машины нарочно делают побитыми, отрывают бамперы, повреждают крылья, обклеивают пленкой, чтобы они были неузнаваемыми. Поэтому их и называют лесными царями. Это название пошло от баллады Гёте «Лесной царь». Так звали невидимого духа, скачущего по лесам. Его никто не видел, но он, безусловно, играл важную роль в истории. «А я и не знал, что ты такой начитанный», — рассмеялся Юстас. Питер ухмыльнулся. «Да мне было интересно узнать, откуда появилось такое название». «А зачем нужна маскировка?» — спросил Боб. «Почему нельзя просто так протестировать?» «Все просто», — объяснил мистер Коннелли, — «чтобы их не сфотографировали журналисты раньше времени. И другие автокомпании, конечно, хотят первыми узнать, как выглядят новые модели конкурентов. Знание — это сила, которая потом превращается в деньги. В этом вся суть промышленного шпионажа». «Очень интересно», — заметил Юстус. «То есть машины выглядят как старые побитые развалины, а на самом деле они совершенно новые?» «Точно!» — подтвердил мистер Коннелли. «И одну из таких машин я как раз ищу». «Странность в том, — добавил комиссар Рейнольдс, — что Виола Дрю должна была протестировать этого лесного царя после гонки. Мистер Коннелли рассказал мне об этом». «Так что она главная подозреваемая», — проворчал Коннелли. «Вы случайно не видели у нее эту машину?» Юстус покачал головой. «Нет?» Но вчера с ее новой машины, стоящей в палатке механика, кто-то сорвал наклейку. Может, хотели проверить, не камуфляж ли это? И что странно, — продолжил он, — этот кто-то был в клетчатой шляпе. Юстус испытующе посмотрел на страхового агента. Мистер Коннелли цокнул языком. «Наверное, ты намекаешь на мою шляпу, мальчик. Но, увы, у меня ее больше нет». «Возможно, тот самый вор, который вчера орудовал на авторазборе, украл ее у меня, когда я проверял его палатку. Вполне вероятно, что и в этом деле замешан он. Хотя шляпу мог найти кто угодно. Если вы что-нибудь заметите, сообщите мне. Тому, кто найдет эту машину, обещано вознаграждение в 100 000 долларов. Сама машина, конечно, стоит гораздо больше». «А как ее могли украсть в порту?» — спросил Юстус. Рейнольдс вздохнул. «Преступники действовали по плану. Машину подменили еще на судне. Точнее, вместо нее другую обклеили пленкой и испортили так, чтобы портовые рабочие приняли ее за того самого лесного царя». «Хитро придумано», — заметил Юстус. «Я дал приказ искать машину по всему городу», — пояснил комиссар Рейнольдс. «Но пока безуспешно». «Вы правда подозреваете миссис Дрю?» — спросил Питер страхового агента. «Она единственная, кто знает об этой машине», — ответил тот. «Поэтому мы сейчас и едем к ней». Рейнольдс кивнул. «Если вы что-то узнаете, сразу сообщите мне. Пока этот лесной царь такой же невидимый, как и его призрачный прототип из баллады». «Было бы неплохо, если бы вы поискали машину в городе», — добавил мистер Коннелли. «Комиссар говорит, что вы знаете Рокки Бич как свои 5 пальцев». Юстус посмотрел на комиссара. «Конечно, сэр». Однако Бобу и Питеру было понятно, что он что-то замышляет.